Глава 22. Братья и отцы, разрешите мне высказаться в свою защиту. Когда они услышали, что он говорит на языке иудеев, то стали еще внимательнее слушать, и он сказал: «Я иудей, уроженец Тарса в Киликии, но воспитывался я в этом городе у Гамалиила и был в точности научен закону наших отцов. Я ревнитель дела Всевышнего, как и каждый из вас сегодня. Я преследовал и мучил до смерти последователей пути Исы, арестовывал мужчин и женщин и отправлял их в тюрьмы. Свидетели тому — верховный священнослужитель и весь совет старейшин. Я даже получил от них письма к соплеменникам в Дамаске и отправился туда, чтобы арестовать там всех последователей Исы и привести их в Иерусалим для наказания. По пути, когда я уже подходил к Дамаску, около полудня меня вдруг озарил ослепительный свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, который говорил мне: «Шаул, Шаул, зачем ты преследуешь меня?» Я спросил: «Кто ты, владыка?» Он ответил: «Я Иса из Назарета, которого ты преследуешь. Мои спутники видели свет, но голоса, который я слышал, они не поняли. Я спросил: «Повелитель, что мне делать?» Повелитель сказал: «Встань и иди в Дамаск. Там тебе скажут все, что тебе предстоит сделать». Мои спутники за руку привели меня в Дамаск, так как я был ослеплен сиянием этого света. Там ко мне пришел человек по имени Анания, тщательно соблюдавший закон и уважаемый всеми местными иудеями. Он подошел ко мне и, встав рядом, сказал: «Брат Шаул, прозри». И в тот же момент я прозрел и увидел этого человека. Он сказал: «Всевышний Бог наших отцов избрал тебя, чтобы ты узнал Его волю, увидел праведного и услышал голос из Его уст. Ты будешь для всех людей свидетелем того, что ты видел и слышал. Немедли, вставай, пройди обряд погружения в воду и смой свои грехи, призвав Его имя». Потом я возвратился в Иерусалим, и когда я молился в храме, мне было видение. Я увидел повелителя, который говорил мне: «Скорее выйди из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне». Я ответил: «Повелитель, эти люди знают, что я ходил из одного молитвенного дома иудеев в другой, чтобы арестовывать и избивать тех, кто верит в тебя. Когда проливалась кровь твоего свидетеля Стефана, я стоял там и одобрял это, я сторожил одежды его убийц. Тогда повелитель сказал мне: «Иди, я посылаю тебя далеко, к другим народам». До этих слов толпа слушала Паула, но тут они стали кричать: «Стереть его с лица земли! Он не достоин жизни!» Они кричали, размахивали своими плащами и бросали пыль в воздух. Командир римского полка приказал увести Паула в казарму. Он велел избить его и допросить, чтобы узнать, почему народ так негодует на него. Но когда Паула привязали, чтобы бить, он сказал стоявшему рядом офицеру: «Разве позволено бить римского гражданина, к тому же без суда?» Когда офицер это услышал, он пошел и доложил командиру полка: «Что ты делаешь? Этот человек римский гражданин», — сказал он. Командир вышел к Паулу и спросил: «Ты действительно римский гражданин?» «Да», — ответил тот. Тогда командир сказал: «Мне пришлось заплатить немало денег за мое гражданство». «А я даже родился римским гражданином», — ответил Паул. Те, кто должен был его допрашивать, сразу же отступили от него. Командир тоже встревожился, когда узнал, что он заковал в цепи римского гражданина. На следующий день командир, желая точно узнать, в чем же иудеи обвиняют Паула, освободил его от оков и приказал, чтобы собрались главные священнослужители и весь высший совет. Затем он ввел Паула и поставил перед ними.